Глава 31. Здание суда давило на меня еще снаружи. Серое, массивное, с колоннами у входа и тяжелыми дверями, которые закрывались с гулким стуком. Внутри было не лучше. Длинные коридоры с высокими потолками, облупившаяся краска на подоконниках, лампы дневного света, гудящие где-то под потолком. Я стояла у окна, глядя на трещину в стекле, и пыталась унять дрожь в руках. Но не получалось. Екатерина Сергеевна сидела на деревянной скамье рядом и просматривала документы в папке. Спокойная, собранная, в строгом темно-синем костюме, с волосами, убранными в гладкий пучок. А я чувствовала себя школьницей перед экзаменом, к которому не успела подготовиться. «Перестаньте нервничать», — сказала Екатерина Сергеевна, не поднимая глаз от бумаг. «У нас сильная позиция». «Я знаю». — ответила я, хотя на самом деле ничего не знала. Знала только, что через полчаса увижу Андрея впервые с того дня, когда выгнала его из дома, и от этой мысли внутри все сжималось в тугой болезненный комок. Коридор постепенно заполнялся людьми. Какая-то женщина в потертом пальто сидела у противоположной стены и нервно перебирала ручку сумки. Двое мужчин в костюмах о чем-то тихо переговаривались у окна. Молодой парень с папкой под мышкой торопливо прошел мимо, едва не задев меня плечом. Обычный день обычного суда. Десятки дел, сотни судеб, и моя где-то среди них. Такая же обычная для всех и такая важная для меня. Я увидела его раньше, чем услышала. Он шел по коридору уверенной знакомой походкой. Рядом семенил невысокий мужчина с портфелем, видимо, его адвокат. Андрей что-то говорил ему, наклонившись к уху, и на его лице было выражение, которое я хорошо знала. Сосредоточенное, деловитое выражение человека, который контролирует ситуацию. Наши глаза встретились. Я ожидала чего угодно. Злости, презрения, может быть, даже раскаяния, но он просто скользнул по мне взглядом, как по пустому месту, как по предмету мебели. И отвернулся, продолжая разговор с адвокатом. Словно я была никем. Словно 10 лет не существовало. Это было больнее, чем я думала. Не сама встреча, а это равнодушие. Это пустота в его глазах. Как будто я перестала для него существовать, как будто все, что между нами было, просто стерлось, как мел с доски. «Ольга?» — голос Екатерины Сергеевны вернул меня в реальность. «Нас вызывают». Зал судебных заседаний оказался меньше, чем я представляла. Ряды деревянных скамей, стол судьи на возвышении, флаг в углу, портрет на стене. Все очень официальное, очень серьезное, и от этой серьезности мне стало еще страшнее. Мы сели слева, Андрей с адвокатом справа. Между нами было 1,3 метра, не больше. Но казалось, что это целая пропасть. Я чувствовала его присутствие кожей, как чувствуется приближение грозы, и заставляла себя не смотреть в его сторону. Судья вошла. Женщина лет 50 с внимательными глазами за стеклами очков. Все встали, потом сели. Началось. «Слушается дело по иску Солопова Андрея Викторовича к Солоповой Ольге Михайловне о признании недействительным решения внеочередного общего собрания участников ООО «Комфорт Плюс». Голос секретаря звучал монотонно. Адвокат Андрея встал первым. Невысокий, лысеющий, с бегающими глазками и манерой говорить, от которой хотелось поморщиться. Он растягивал слова, делал многозначительные паузы, и каждая его фраза звучала так, словно он открывал великую истину. «Ваша честь, мой доверитель был лишен законного права участвовать в собрании, на котором принимались решения, напрямую затрагивающие его интересы. Уведомление было направлено по адресу, где мой доверитель фактически не проживает уже более 10 лет». Его мать, Солопова Нина Ивановна, женщина преклонного возраста, не имела возможности передать ему корреспонденцию. Он говорил еще долго про нарушение процедуры, про недобросовестность ответчика. Я слушала и чувствовала, как с каждым словом внутри нарастает что-то темное, что-то похожее на ярость. Он украл у меня миллионы, он разрушил мою семью, он пытался уничтожить мой бизнес. И теперь стоит здесь и рассуждает о своих правах. «Мы просим суд признать решение собрания недействительным», — закончил адвокат, «и восстановить моего доверителя в должности генерального директора компании». «Восстановить», Я представила, как Андрей возвращается в офис, садится за мой стол, снова начинает распоряжаться деньгами, людьми, всем. И я поняла, что скорее умру, чем позволю этому случиться. Екатерина Сергеевна встала. Она двигалась неторопливо, уверенно, и от этой уверенности мне стало немного легче дышать. «Ваша честь, позиция истца не выдерживает никакой критики. Разрешите представить доказательства?» Она открыла папку и достала документы. «Вот квитанция об отправке заказного письма с уведомлением о собрании. Письмо отправлено по адресу регистрации истца», — она назвала адрес. «Согласно выписке из паспортного стола, истец зарегистрирован по этому адресу по сей день и никогда не менял место регистрации». Она положила на стол еще один документ. «Вот опись вложения, заверенная почтой. В письме находилось уведомление о внеочередном собрании участников с указанием даты, времени и повестки дня. Все в соответствии с требованиями закона и устава общества». Судья взяла документы и начала просматривать. Адвокат Андрея заерзал на стуле. «Но мой доверитель фактически не проживает. Фактическое место проживания не имеет юридического значения», — перебила Екатерина Сергеевна, и в ее голосе зазвенел металл. «Закон обязывает направлять уведомления по адресу регистрации участника. Что и было сделано. Если истец не позаботился о получении корреспонденции по месту своей регистрации, это его ответственность, а не ответчика». Она сделала паузу и посмотрела на судью. «Более того, Ваша честь, письмо не было возвращено с пометкой «Адресат выбыл» или «По данному адресу не проживает». Оно вернулось с пометкой «Истек срок хранения». Это означает, что письмо ждало получателя на почте положенный срок, и его просто никто не забрал». Я посмотрела на Андрея. Он сидел неподвижно с каменным лицом, но я видела, как напряглись его плечи, как побелели костяшки пальцев, сжимающих подлокотник. «У меня есть еще одно доказательство», — продолжала Екатерина Сергеевна. «Распечатка детализации телефонных звонков истца за период хранения письма на почте». Она положила на стол еще несколько листов. «Как видно из распечатки, истец в этот период находился в городе и активно пользовался телефоном. Он не был в командировке, не лежал в больнице, не находился в обстоятельствах, которые бы помешали ему получить это письмо. Он просто не захотел его получить. Сознательно уклонялся от уведомления, чтобы потом оспорить решение собрания». Адвокат Андреев вскочил. «Это домыслы! Мой доверитель не обязан! Сядьте!» Голос судьи был негромким, но таким, что адвокат немедленно опустился на стул. «Суд изучит предоставленные доказательства!» Она снова углубилась в бумаги. В зале повисла тяжелая, почти осязаемая тишина. Я смотрела на судью и пыталась прочитать что-нибудь по ее лицу, но она оставалась непроницаемым, профессионально нейтральным. Минуты тянулись, как часы. Я чувствовала, как взмокла спина под блузкой, как пересохла во рту. Рядом со мной Екатерина Сергеевна сидела неподвижно, только пальцы чуть постукивали по папке, единственный признак того, что она тоже нервничает. Наконец судья подняла голову. «Суд удаляется для принятия решения». Она встала, вышла, все зашевелились, заговорили в полголоса, и я повернулась к Екатерине Сергеевне. «Как думаете?» «Все хорошо». Она накрыла мою руку своей. «Доказательства железные. Ему нечего противопоставить». Я кивнула, хотя внутри все еще тряслось. Посмотрела направо. Андрей о чем-то яростно шептался с адвокатом, и по его лицу было видно, что разговор неприятный. Адвокат разводил руками и качал головой. Они тоже понимали. Судья вернулась через 20 минут, хотя мне показалось, что прошла целая вечность. Все встали. «Суд рассмотрел материалы дела и выслушал доводы сторон». Ее голос звучал ровно, без эмоций. «Истец утверждает, что не был надлежащим образом уведомлен о собрании участников, однако представленные ответчиком доказательства опровергают эти доводы». Она перебрала бумаги перед собой. «Уведомление было направлено по адресу регистрации истца, что соответствует требованиям закона. Квитанция и опись вложения подтверждают факт отправки. Письмо вернулось с пометкой «Истек срок хранения», что свидетельствует о том, что истец имел возможность его получить, но не воспользовался этой возможностью». Она подняла глаза, обвела взглядом зал. «Суд также принимает во внимание, что истец в период хранения письма находился в городе и не имел объективных препятствий для получения корреспонденции. Уклонение от получения уведомления не может служить основанием для признания решения собрания недействительным». Я перестала дышать. «На основании изложенного суд постановляет в удовлетворении иска Солопова Андрея Викторовича отказать в полном объеме. Отказать! Отказать в полном объеме! Слова дошли до меня не сразу, как будто пробивались сквозь толщу воды. Потом я почувствовала, как рука Екатерины Сергеевны сжала мою крепко почти до боли. «Мы выиграли!» — шепнула она. «Ольга, мы выиграли!» Я не могла говорить. Просто сидела, глядя на судью, которая продолжала что-то зачитывать, про сроки обжалования и вступления решения в силу. Слова проходили мимо, я не слышала их. Слышала только стук собственного сердца. Громкий, торжествующий, живой. Андрей встал первым. Его лицо было серым, а в глазах плескалась холодная, бессильная ярость человека, который привык побеждать и впервые по-настоящему проиграл. Он что-то бросил адвокату, резко развернулся и вышел из зала, не оглянувшись. Я смотрела ему вслед и ждала, что почувствую торжество, злорадство, удовлетворение от победы. Но чувствовала только усталость и облегчение. И что-то еще странное, похожее на грусть, хотя грустить было не о чем. «Идемте». Екатерина Сергеевна тронула меня за плечо. «Здесь нам больше делать нечего». Мы вышли в коридор, солнце било в окна, рисуя на полу яркие прямоугольники, и пылинки танцевали в его лучах. «Теперь банк», — сказала Екатерина Сергеевна. «Решение суда — основание для разморозки счета. Позвоните им прямо сейчас, пока горячо». Я достала телефон и набрала номер. «Игорь Семенович, это Солопова. Только что закончился суд. Иск отклонен. Да, да-да, в полном объеме. Когда можно получить официальное решение и разморозить счет?» Голос на том конце зазвучал совсем иначе, чем в прошлый раз. Приветливее, мягче. Удивительно, как быстро меняется отношение людей, когда ты перестаешь быть проигравшей стороной. «Завтра?» «Отлично. Я подъеду к 10:00». Я положила трубку и повернулась к Екатерине Сергеевне. «Завтра счет разморозят». «Вот видите», — она улыбнулась. «А вы боялись?» «Боялась». «Да, боялась. Боялась суда, боялась Андрея, боялась проиграть. А теперь стою в коридоре, залитом солнцем, и понимаю, что справилась. Не одна, конечно, с помощью Екатерины Сергеевны, но все-таки справилась». «Что дальше?» — спросила я. «Дальше?» Екатерина Сергеевна посмотрела на меня с тем выражением, которое я уже научилась узнавать. Смесь профессионального интереса и чего-то личного, почти материнского. «Дальше — уголовное дело». Ратманова дала показания, документы у следователя. «Думаю, скоро Андрею станет не до исков». «Не до исков». Я представила, как он сейчас едет домой к маме, потому что больше ему некуда, и думает о том, что все пошло не по плану. Что женщина, которую он считал слабой и безвольной, оказалась не такой уж слабой. Что карточный домик, который он строил годами, начал рушиться. И мне почти стало его жалко. Почти. «Спасибо, Екатерина Сергеевна». «Не за что благодарить. Это моя работа». «Нет», — я покачала головой. «Не только работа. Вы верили в меня, когда я сама уже в себя не верила. А это дорогого стоит». Она помолчала, потом коротко и сдержанно кивнула. «Идите домой, Ольга. Отдохните. Вы заслужили». Домой я ехала через город, который казался другим. Ярче, светлее, как будто кто-то протер стекло, сквозь которое я на него смотрела. Дома меня встретила Лиза, вихрем налетела в коридоре и повисла на шее. «Мама, ты рано! Бабушка сказала, что ты в суде была. Ты выиграла!» Я обняла ее, уткнулась носом в макушку. «Выиграла, солнышко! Выиграла! Ура!» Она отстранилась, посмотрела на меня снизу вверх. «А что ты выиграла?» Как объяснить ребенку, что такое корпоративный спор? Как рассказать про иски, счета и заморозки? «Справедливость», — сказала я. «Я выиграла справедливость». Лиза нахмурилась, обдумывая. «Это хорошо?» «Это очень хорошо». Она кивнула, удовлетворенная ответом, и убежала в комнату, к своим куклам, рисункам, маленьким детским заботам. А я осталась стоять в коридоре, прислонившись к стене, и чувствовала, как отпускает напряжение последних недель. Мама выглянула из кухни. «Ну что?» «Иск отклонили. Завтра разморозят счет». Она ничего не сказала, просто подошла и обняла меня. Крепко, как в детстве, когда я приходила домой с разбитыми коленками или плохими оценками. «Я знала», — прошептала она. «Я знала, что ты справишься». Вечером я сидела на кухне с чашкой чая и смотрела в окно. Фонарь во дворе качался на ветру, бросая тени на стену. Лиза давно спала, родители смотрели телевизор в гостиной, а я думала о том, что случилось за эти месяцы. Еще недавно я была просто женой, а теперь я директор, истица в уголовном деле. Женщина, которая выиграла суд у собственного мужа. Странные метаморфозы. Странная жизнь. Телефон пиликнул. Сообщение от Екатерины Сергеевны. «Ольга, забыла сказать. Следователь хочет встретиться с вами на этой неделе. Дело движется быстрее, чем я думала. Это хороший знак». «Хороший знак». Я улыбнулась и отложила телефон. «Да, пожалуй, хороший». Я допила чай и выключила свет на кухне. Завтра нужно в банк, потом в офис, потом еще куда-то. Жизнь продолжалась. Требовала внимания, решения и действий. Но сегодня, хотя бы сегодня, можно было просто радоваться победе.